По другую сторону столов расположился ливиец огромного роста с короткими черными курчавыми волосами. Он снял доспехи, и на нем была только военная куртка. Медные нашивки ее раздирали пурпур ложа. Ожерелье из серебряных полумесяцев запуталось в волосах на его груди. Лицо было забрызгано кровью. Он сидел, опершись на левый локоть, и улыбался широко раскрытым ртом. Саламбо прекратила священные напевы. Она стала говорить на всех варварских наречиях и с женской чуткостью старалась смягчить гнев солдат. С греками она говорила по-гречески, а потом обратилась к лигурам, к компанийцам, к неграм, и каждый из них, слушая ее, находил в ее голосе сладость своей родины. Увлеченная воспоминаниями о прошлом Карфагена, Саламбо запела о былых войнах с Римом. Варвары рукоплескали. Ее воспламеняло сверкание обнаженных мечей. Она вскрикивала, простирая руки. Лира ее упала, и она умолкла. Затем, сжимая обеими руками сердце, она несколько мгновений стояла, опустив веки и наслаждаясь волнением солдат. Ливиец Мато наклонился к ней. Она невольно приблизилась к нему и, тронутая его восхищением, налила ему, чтобы примириться с войском, длинную струю вина в золотую чашу. «Пей», — сказала она. Он взял чашу и поднес ее к губам. Но в это время один из галов, тот, которого ранил Гискон, хлопнул его по плечу с веселой шуткой на своем родном наречии. Находившийся поблизости Спенди взялся перевести его слова. «Говори», — сказал Мато. «Да хранят тебя боги, ты будешь богат. Когда свадьба?» «Чья свадьба?» «Твоя?» «У нас», — сказал Гал, — «когда женщина наливает вино солдату, она тем самым предлагает ему разделить ее ложе». Он не успел кончить, как Наргавас, вскочив, выхватил из-за пояса дротик и, упираясь правой ногой в край стола, метнул его в Мато. Дротик просвистел между чаш и, пронзив руку ливийца, так сильно пригвоздил ее к скатерти, что рукоятка его задрожала в воздухе. Мато быстро высвободил руку, но на нем не было оружия. Подняв обеими руками стол со всем, что на нем стояло, он кинул его в Наргаваса, в самую середину толпы, бросившейся их разнимать. Солдаты и нумидийцы так тесно сгрудились, что не было возможности обнажить мечи. Мато продвигался, нанося удары головой. Когда он поднял голову, Наргавас исчез. Он стал искать его глазами. Саламбо тоже не было. Тогда он взглянул на дворец и увидел, как закрылась наверху красная дверь с черным крестом. Он ринулся туда. На виду у всех он побежал вверх по ступеням, украшенным галерами, потом мелькнул вдоль трех лестниц и, достигнув красной двери, толкнул ее всем телом. Задыхаясь, он прислонился к стене, чтобы не упасть. Кто-то за ним следовал. И сквозь мрак, огни пиршества были скрыты выступом дворца, он узнал Спенди. «Уходи», — сказал ливиец. Раб, ничего не ответив, разорвал зубами свою тунику, потом, опустившись на колени около Мато, нежно взял его руку и стал ощупывать ее в темноте, отыскивая рану. При свете лунного луча, струившегося между облаками, Спенди увидел на середине руки зияющую рану. Он обмотал ее куском ткани, но Мато с раздражением повторял: «Оставь меня, оставь!» «Нет», — возразил раб, — «ты освободил меня из темницы. Я принадлежу тебе. Ты мой повелитель, приказывай». Мато, скользя вдоль стен, обошел террасу. На каждом шагу он прислушивался и сквозь отверстие между золоченными прутьями решеток проникал взглядом в тихие покои. Наконец он в отчаянии остановился. «Послушай», — сказал ему раб, — «не презирай меня за мою слабость. Я жил во дворце. Я могу, как змея, проползти между стен. Идем. В комнате предков под каждой плитой лежит слиток золота. Подземный ход ведет к их могилам». «Зачем мне они?» — сказал Мато. Спенди умолк. Они стояли на террасе. Перед ними расстилался мрак, в котором, казалось, скрывались какие-то громады, подобные волнам окаменелого Черного океана. Но с восточной стороны поднялась полоса света. Слева, совсем внизу, каналы Мегары начали чертить белыми извилинами зелень садов. В свете бледной зари постепенно вырисовывались конические крыши семиугольных храмов, лестницы, террасы, укрепления.